Глава вторая. Вишневский. «Михаил, ты где?» «У офиса. Через 3 минуты я жду тебя у себя». Мой отец всегда краток и убедителен. Неважно, кто перед ним. Родной старший сын, заместитель, деловой партнер, от настроения которого зависит исход сделки, или даже его 6-летняя внучка. Если был отдан приказ, его должны выполнить немедленно, словно мы в армии. Поправив пиджак, глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Еще 10 секунд сижу в салоне своего автомобиля. Водитель ждет, не говоря ни слова. Работа у него такая. Вот бы мне его выдержку. Но мои нервы в последнее время сдают. Выхожу на улицу, взяв с собой папку с документами. Все настроение от обеда, проведенного в компании прекрасной девушки, рушится с грохотом каменных плит замка, что не выдержал осады врага. А ведь день так хорошо начинался. София не лезла с вопросами, няня приехала вовремя, даже пес не сделал лужу в коридоре. На дворе начало лета. Через неделю заслуженный отпуск, о котором отец еще не знает. Но он же не посмеет не подписать приказ. А дальше... Волны Красного моря с его прозрачной водой, яркими обитателями и не менее яркие ночи в объятиях Кристины. Нужно бы поторопиться, а я все стою и жмурюсь на солнце. Обед закончен, сотрудники сейчас набьются в лифт битком. Совсем нет желания с ними ехать. Я прекрасно знаю, что все обо мне думают. Считают, что я родился с золотой ложкой или погремушкой во рту. Что я стал коммерческим директором по праву родства и теперь просто протираю штаны. Как же все глубоко ошибаются. «Михаил Дмитриевич, вы едете с нами?» Елена Вячеславовна, сотрудница с нашего 5-го этажа, кажется, из экономического отдела, поднимает руку. У нее розовое лицо. Она обмахивается огромным носовым платком, спасаясь от уличной жары. Рядом с ней еще 7 человек. Все смотрят на меня и ждут. «Нет, спасибо. Я пройдусь». Быстро иду в сторону лестницы, но слышу стук каблуков и вновь свое имя. «Михаил Дмитриевич! Михаил Дмитриевич! Подождите!» «Если это кто-то из маркетинга, я точно сорвусь. Только вчера на совещании обстоятельно высказал, что именно мне не нравится. Так нет, чтобы принять критику, выслушал нелепые отговорки». «Михаил Дмитриевич, за вами не угнаться! Я чуть каблуки не сломала». «Это всего лишь мой новый секретарь. Точнее, вот уже как 3 месяца работаем вместе. Прежняя секретарша уволилась вслед за коммерческим директором, что ушел на пенсию. Как жаль, что мне до заслуженного отдыха еще 30 лет». «Вы что-то хотели, Эльвира?» «Составить вам компанию. Не выношу замкнутого пространства. Лучше пешком. Я всегда так и делаю. Почти всегда». Останавливаюсь. Даю девушке отдышаться, пропускаю ее вперед. Она очень красивая, такая эффектная, яркая. Темные волосы, отличная фигура. Но в глазах чистый холодный расчет. По образованию, кстати, экономист. «Эльвира, вы почему согласились на должность секретаря? Это ведь скучно и однообразно». «Что вы? Разве с таким руководителем заскучаешь?» Девушка оборачивается, кокетливо улыбается, а потом опускает глаза. «Все-таки я совсем не разбираюсь в женщинах. Отец прав. Это она сейчас так клеит меня или на самом деле говорит искренне?» «Вы экономист, могли что и другое себе найти». Мы поднялись уже на 3-й этаж. Эльвира снова останавливается, смотрит на меня сверху вниз. От нее приятно пахнет. И вообще она девушка интересная. Исполнительная, пунктуальная, старательная и, что немаловажно, ненавязчивая. «Я поняла, что цифры – это не мое. Конечно, доучилась и обещала папе. Вы знаете, какой у меня строгий папа? Мне вот хоть уже и 24, но контролирует каждый шаг». «Да, мне это знакомо и в 35. «Но мне нравится сидеть не над сводками и диаграммами, а работать с людьми. Быть действительно нужной и полезной. Но отцу этого не понять». «Кстати, об отцах. Посмотрел на часы. 3 минуты прошли еще 10 минут назад. Еще немного, и меня начнет искать охрана. Эльвирочка, простите меня. Срочно вызывают на 12-й этаж, в приемную всех святых. Вот, отнесите папку в мой кабинет, а я побежал. И сварите кофе. Некрасиво, конечно. Но что делать? Мама, пока была жива, учила нас с братом манерам. Как правильно вести беседу, какой вилкой есть рыбу и какими глотками пить чай. Отец не одобрял, но авторитет мамы был велик. Мы с Пашей даже удивлялись, как хрупкая женщина могла одним взглядом, не произнеся ни слова, поставить его на место. И отец не возражал, только любил ее. Только вот мне все не везет в любви. Пока бежал на 12-й этаж, взмок. Вот что значит забросить зал и регулярные тренировки. Даю себе несколько секунд отдышаться перед дверью на этаж. Дальше уже иду, невозмутимо смотря вперед. А у самого сердце колотится в груди, как бешеное. «Михаил Дмитриевич, Дмитрий Борисович ждет вас». Помощница отца вышла из его кабинета, как только я вошел в приемную. Два секретаря сидели тихо, но, увидев меня, переглянулись. «Спасибо, Ольга Леонидовна. Не нравится она мне. Скорее всего, это ревность, что около отца почти весь день трется женщина, пусть это и его помощница, а мамы уже год как с нами нет. Напрягает это Ольга Леонидовна. Я хочу вас предупредить. Не расстраивайте своего отца. Совсем недавно сбили давление». «С каких это пор вы, Ольга Леонидовна, стали сестрой-сиделкой, а не помощником? Или сбивать давление входит в ваши прямые обязанности?» Женщина поджимает губы, но открыто смотрит в глаза. Сколько ей? 40-42? Даже не помню, откуда она появилась и так усердно начала работать. Кто-то ее порекомендовал отцу. Первые месяцы всем было трудно. С тех самых пор, как его сыновья перестали уделять своему отцу должное внимание. Даже так? Не помню, чтобы я отчитывался перед вами. Вы ведь помощница. Ваши обязанности – следить за графиком работы, а не за давлением моего отца. В приемной генерального директора было настолько тихо, что был слышен лишь гул работающих компьютеров и тиканье настенных часов. Но эта наглая баба уже начинает выводить меня из себя. Ольга Леонидовна ничего не ответила. Было видно, как она сдерживает себя, как пульсирует венка на виске, а холодный взгляд голубых глаз уничтожал, губы поджаты. Да, я далеко не джентльмен бываю временами. Вы хотели меня видеть? Зашел в кабинет отца и встретился с еще одним ледяным взглядом. Почему так долго? Боялся помешать тому, как ты сбрасывал давление. Не поясничай и закрой за собой двери. Я думал, что только мой младший сын доставляет неприятности. А оказывается, старший не так далеко ушел.